Люби покорно и прекрасно, девчонка, девочка не властна. Плевать на то, что будет завтра, завтра, завтра, завтра. А помнишь, были мы с тобой вдвоем? Ты прошептала нежно мне, я твой. И кто знал, что твои слова так убьют меня? Да, так убьют меня. Любил тебя я. Любил тебя я. Любил тебя я. Yeah.